А вы посмотрите, кто его вызывает. Самая последняя шушера, какой-то мясник, какой-то продавец. На его месте я бы воздержался. Вот о чем у нас говорят с утра до вечера». «Ой, как это жалко!» — простонал пастор. «Да, да, сейчас ты говоришь так. Но пройдет несколько дней, и ты заговоришь по-другому. Если б ты знал, какая радость охватывает, когда в этом астральном молчании вдруг услышишь странный, глухой, боязливый человеческий голос, выпивающий: «Духа Тьена Кассаня, ты здесь?» В тот единственный раз, когда мое ухо уловило этот призыв, я подскочил. Я влетел в эту темную комнатушку, я ворвался к этим славным людям, которые еще помнят меня, и вертанул этот их круглый столик обеими руками так, что они были в полном экстазе. «Если ты здесь, стукни три раза!» Ах, какая удивительная нежность была в этих словах! «И ты стукнул три раза?» «Да еще как! Я забыл про всякое достоинство, про всякую насмешливость!» Я кидался отвечать раньше, чем они успевали вопрос. Я их завалил волнующими деталями. Я демонстрировал им трюки с раскачивающимся столиком и с вертящимся столиком, и с взбесившимся столиком. Им пришлось использовать очень сильные формулы, чтобы заставить меня убраться. После меня они вызвали Вольтера. Это утешает. Поморщившись, он замолчал. Взгляд у него был отрешенный. Ошеломленный Фердинанд Пастор не знал, что ответить на этот вдохновенный монолог. «И они все, как ты», — пробормотал он. «Все». Снова повисла пауза. «Хотел бы я знать, кто позовет меня», — вновь заговорил Фердинанд Пастор. «Моя жена ни о каком спиритизме не знает». А Луизетта рассказывала, что в ночь святого Сильвестра пыталась загадывать на перемену счастья, и ничего. «Разве что доктор Бумино?» «Бумино!» — воскликнул Кассань. «Ты знаешь Бумино? Гениального, знаменитого Бумино! Но это же счастье, дорогой мой! Бумино — лучший наш импресарио. Это он вызывает всех великих людей истории. Сади Карно, Франклина, Робеспьера. Если ты в его списке, твоя карьера обеспечена». Пастор меланхолически улыбнулся. «Моя карьера?» «Именно так. Ты станешь одной из наших звезд. Женщины будут от тебя без ума. Тебе будут завидовать. Тебя будут приводить в пример». «Брось, старик», — сказал пастор. «Бумино никогда меня не вызовет». «Почему?» «Потому что он любовник моей жены». «Лишний повод», — завопил Кассань. «Ах, пастор, малыш, ты призовая лошадь, я ставлю на твое будущее, но когда ты преуспеешь, чего я тебе и желаю, ты ведь не забудешь своих друзей, верно?» «Нет, я тебя не забуду», — сказал пастор и замолчал, почувствовав какое-то внезапное отвращение к этому полному интриг и мелкого тщеславия суетному миру, в котором осужден был пребывать. Как бы там ни было, вздохнул он, помолчав, никогда не думал, что быть фантомом — это так пошло. Через пару недель, проведенных в обществе Этьена Кассано, Фердинанд Пастор вполне освоился со своим новым состоянием. Друзья фланировали по набережным, проникали в театры и музеи, высмеивали наряды мужчин и женщин, встреченных по дороге. Уже не раз экс-бухгалтер фирмы Буш и Турнуа наносил визиты своим коллегам и супруге, не раз побывал в квартире нежной Луизетты. Нигде о нем не вспоминали. Служащие компании Буш и Турнуа, собрав по подписке деньги на красивый венок и прислав его на похороны, занялись текущими делами. Повышением зарплаты и оплачиваемых отпусков, Его сосед по кабинету